Об авторе. Протоиерей Александр Шантаев родился в 1964 году, окончил Киевский государственный художественный институт, в 1994 году был рукоположен во священника, 10 лет прослужил на приходах сел Введенское, Берендеево, Львы в Ярославской епархии. В Берендееве, где отец Александр настоятельствовал в течение 6 лет, он занялся литературным творчеством. Прототипами многих героев его рассказов стали жители российской глубинки, его прихожане и односельчане. С 2004 года служил настоятелем Спасо-Преображенского собора в Угличском Кремле. В настоящее время находится за штатом. Автор нескольких книг: «Асина память», «Священник», «Колдуньи», «Смерть», «Этнографические очерки сельского прихода», «Между небом и львами», «Святые блаженные калеки в современной житийной литературе». Конец книги. Март 2015 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Наталья Карпунина.